Таков открытый нами постоянный путь материи во Вселенной. В ней ничего не пропадает бесследно, и ничто не возникает из ничего. Но от этого сознания нам не было легче. Наша галактика была слишком близка к черному мешку, а наша Солнечная система еще ближе. Взрыв черного мешка сметет окружающие галактики. Это не приведет к гибели материи, но неминуемо погубит все живое. Теперь все, и главные специалисты, и обыкновенные рядовые члены экспедиции, не предлагали вернуться. Они трудились, не покладая рук. Анализы за анализами, расчеты за расчетами, одна гипотеза за другой. О, теперь никто не подсмеивался над нашим командиром. Теперь все знали, что они поступили бы точно так же, как и он. За исключением меня. В это время один я уже не был в этом уверен. Потому что если у него родились подобные предположения, научные гипотезы, ему не следовало их беречь для себя. Прежде чем принять решение ринуться в черный мешок, он обязан был сообщить о своих подозрениях на наши планеты. Сделал ли он это, не знаю. Я подобной фонограммы не передавал. Впрочем, я освоил связь уже после принятия решений. На всех совещаниях и советах Оор отмалчивался. Он только слушал, особенно главного физика, который предложил выбрасывать за борт все отбросы в открытых контейнерах, а потом, после жестоких облучений, возвращать их обратно и использовать как ядерное горючее. Ведь они подвергались адскому воздействию кварковой звезды. Так мы запаслись горючим. Физико-химики предложили принципиально новый метод атомного уплотнения корабля, и им удалось провести свое предложение, создавая сверхмощное внутриобшивочное нейтринное давление и резко разворачивая корабль навстречу наиболее мощным потоком частиц, идущих от невидимой звезды, они сумели спрессовать оболочку корабля до мыслимых пределов, что позволило почти полностью избежать проникновения внутрь корабля жестких излучений. Все стали снимать предохранительные скафандры. Но командир своего скафандра не снимал и категорически запретил делать это мне. «Мучься, малыш», — говорил он, — «они слишком верят в расчеты, а я считаю, что тут может оказаться нечто такое, чего мы не знаем, поэтому давай побережемся». В то время я не слишком верил ему, ведь я уже сомневался в нем. Его приказ есть приказ, и я мучился в своих двух скафандрах, снося еще и шутки по этому поводу старших товарищей. Когда и расчеты, и наблюдения показали нам, что взрывы кварковой звезды, а вместе с ней и взрыв всех ее невидимых спутников, неминуем, и произойдет он довольно скоро, собрался общий совет, чтобы решить судьбу корабля. И вот что удивительно, весь экипаж требовал от командира остаться в черном мешке еще некоторое время, чтобы до конца разгадать его законы, постичь закономерности, взять пробы, словом проделать огромную и, безусловно, полезную научную работу, ценность которой для будущего трудно было предугадать. А он был против. Он, который привел их сюда и убедил, что они обязаны рисковать собой, теперь был против продолжения полета. Наука важна только тогда, когда ею есть кому заниматься, и когда она необходима другим. Сейчас речь идет о самом существовании нашей галактики. Если мы опоздаем с тем, что у нас есть, кому потребуются ваши знания? Конечно, он был прав. И в то же время не прав. В чем, не знаю. В то время мне казалось, что есть в его рассуждениях неправота. Но я опять стал понимать, что на его месте поступил бы точно так же. После совета он долго беседовал с группой врачей, биологов и биохимиков. Они первыми согласились уйти в безводный анабиоз. Естественно, за ними согласились и другие. По установившейся традиции, первыми вступают в анабиоз, а тем более в безводный, самые молодые члены экипажа. Их организмы лучше переносят неминуемые при этом расстройства. Самым молодым был я. Но именно мне Оор запретил вступать в анабиоз. «Мы будем последними, малыш», — сказал он. «Занимайся своей связью и готовься к самому страшному». Пока биологи готовились к этой ответственной операции, он приказал физикам и электронщикам оборудовать камеры абсолютной лучевой защиты. Они сразу ответили, что готовы. Такие убежища всегда находятся в полной готовности. Но командир приказал утроить надежность. «Они ведь и так с тройным запасом мощности», — ответили физики. «А я настаиваю», — сказал он, — «чтобы у них появился десятерной запас». Пока шла эта работа, он потребовал от группы механиков установки дополнительных автоматов для вывода людей из безводного анабиоза. «Причем независимых и более надежных, чем у нас есть. И поместить их следует не в отсеке общего управления, а непосредственно в камерах абсолютной лучевой защиты с подключением к автономным атомным часам-будильникам. Не забудьте, может случиться так, что именно эти автоматы выведут людей из анабиоза». Вообще, Оор отдавал столько приказаний, вызывающих вначале недоумение, а потом уважение к его мудрости и дальновидности, что экипаж подчинялся ему и с охотой, и в то же время со все возрастающей тревогой. Командир, по-видимому, знал нечто такое, чего не знали другие. Но этим он нарушал закон наших космонавтов. То, что знает один, должны знать все.